Да, что-то не заладилось у клонов с помехами. Бортовая электроника возвращается к нормальной работе и заваливает меня свежей информацией. Первое. Все дюрандали пока что в работе. Клоны позорно растратили на нас уже треть боекомплекта и все без толку. Второе. Армада клонских истребителей прошла достаточно далеко вперед, и мы теперь находимся не только снизу по отношению к ним, сколько сзади. Третье. Если только наблюдаемые радиопятна на расчетных траекториях противника суть дефрагментированные взрывами флуггеры, наши оводы распылили 11 клонских машин. Итоговые потери врага могут быть еще выше, ведь не всякий уничтоженный флуггер обязательно разваливается на куски. Флуггер может продолжать полет в прежнем направлении и с прежней скоростью, но внутри кабины персональный страшный суд уже свершился. Тело пилота нашпиговано железом, зрачки превратились в ледышки, сверкает, кружится пылью последний выдох. И Бердник по-прежнему с нами. Дюрандали, прошу отчет. Боекомплект, исправность пушек, остаток топлива, частота приема целеуказания. И это правильно. Отца командира совершенно не интересует сейчас мнение пилотов, кто и сколько завалил Абзу. А вот можно ли еще выжить в этом вылете тактическую выгоду из дюрандалей, вопрос действительно насущный. Ударные эскадрильи клонов уже недалеко. Их можно перехватить, но для этого требуется как минимум чистое целеуказание. Никто ведь пока не сказал, что торпедоносцы идут тем же маршрутом, что и истребители. 5-7 тысяч километров отклонения, и мы уже с ними разминулись. И учитывая, что мы достаточно далеко отлетели от дома, а топливо в обрез, блистательная наша победа над Абзу может закончиться трагедией. Все дюрандали пройдут точку невозврата, и, не встретив торпедоносцы, украсят списки боевых потерь, навсегда исчезнувших в открытом космосе. По итогам опроса, 4 дюрандаля оказались непригодны для продолжения боя. Бердник приказал им немедленно возвращаться, причем не на 3 светителя, а на Рюдзё. Еще один пилот не отозвался. Приходилось признать, что в лучшем случае у него неполадки со связью. А при реалистическом взгляде на вещи это и есть наша первая боевая потеря. Затем мы получили целеуказание. Очень вовремя, потому что каналы борт-авиакрыло и борт-дом вслед за этим как ножом отрезало. Я видел его. Видел невооруженным глазом. Тучный самец валькирии, широко раскинувший толстые крылья с желтыми полосами на законцовках консолей. Он быстро вращался вокруг главной оси. После взрыва замкнула цепь управления, и правая дюза продольной ориентации теперь всласть вырабатывала топливо. Головы у самца не было. Там, где располагались совсем недавно пилот и оператор, торчали закрученные штопором сколы обшивки. Есть на гражданке отдельные грамотеи, которые по сей день свято уверены, что лазерная пушка режет цель на куски. Это не просто глупость, это царь-глупость. Или, как сказали бы клоны, мать всех глупостей. Лазер вовсе не резак. Лазер — это с функциональной точки зрения устройство для передачи большой энергии на огромное расстояние, причем для передачи точечной. А что будет, если сообщить молекулам в небольшом объеме вещества много-много лишней энергии? Правильно, будет взрывное испарение. И еще мощная деформационная волна, которая пойдет от разогревшегося, но не испарившегося вещества к холодным участкам. То есть лазер не режет цель, а делает в ней воронку, каверну или сквозную дырку, а также порождает трещины, сколы и вторичные взрывы. Атакованному мной Фраваши хватило нескольких попаданий в область кабины экипажа, после чего носовая часть взорвалась. Кислородные баллоны, вероятно. Я прошел над своей беспомощной жертвой, быстро отыскал следующую и нажал на спуск. В эфире бушевала вакханалия восторгов. Рванул, как сверхновая. Еще один готов. Ты видел, Герасим? Нет, ты видел? Дожимай его, котенок, дожимай. Хоть стреляй, соколик, хоть в носу ковыряйся, все равно мы тебя поджарим. Это была сказка. Такое показывают в синематографе, описывают в романах, но уже в учебники подобные примеры не попадают, как крайне нетипичные. Да и кто поверит, что горстка истребителей в сложнейшей тактической обстановке зашла в хвост целому стаду торпедоносцев и, установив телевизионный контакт, смогла их беспрепятственно расстреливать? Как можно на таких примерах учить кадетов, если только не ради распространения шапкозакидательских настроений? Они, конечно, отстреливались. Хвостовые точки, как начинали лупить еще издалека под данным радиоприцелов, так и не могли успокоиться, если только их не приводили к молчанию метким лазерным залпом. Впрочем, хвостовые стрелки были для нас целями третьестепенными. Тревожное полыхание рассеивающихся в защитном поле лазерных лучей нервировало новичков, но не причиняло ни малейшего вреда нашим дюрандалям. Гениальный парень этот шведский конструктор, ничего не скажешь. Если мы выходили на торпедоносец с превышением, целились в пилота. Если атаку приходилось выполнять из нижней полусферы, наибольший интерес представляли торпеды на внешней подвеске. Даже если их не удавалось подорвать немедленно, мы не грустили. Поврежденная торпеда при попытке запуска либо не активируется вообще, либо взрывается вместе с флугером. Сказка продолжалась 4 минуты. Мы как следует проредили ударную группу, но тут на выручку своим подоспели истребители. «В бой не ввязываться, уходить!» — закричал Бабакулов. Кроме него приказывать было некому, потому что после потери связи с Бердником наша группа дюрандалей действовала совершенно автономно. «Саша, ты меня видишь?» — спокойно спросил Колька. «Я сейчас от тебя спереди справа. Я под обстрелом трех фраваши». «Да». Нечто малиновое впереди действительно мерцало. «Вроде бы». «Ну, отлично. А я вижу тебя на заднем обзоре. Ты мне можешь пообещать одну вещь?» «Это мне совсем не понравилось. Пора рвать когти, а Самохвальский заводит болтовню. Ну, могу». «Тогда обещай, что не станешь делать глупостей после того, что от меня услышишь. Колька, да что там у тебя?» Я непроизвольно дал тягу, чтобы подойти к его дюрандалю поближе. В меня тут же влупили из лазерной пушки, но я даже бровью не повел. «У меня все хорошо. Просто домой ты сейчас полетишь сам. И сделаешь все, чтобы долететь. Я не стал говорить Берднику. Меня об зуб подстрелили немного. Топливная система барахлит. Горючка еще вроде есть, но совсем уже не подается. Так что пора прощаться». «Куда прощаться? А ну стой на месте, никуда не уходи, я тебя сейчас сниму. Это же дюрандаль, тут места полно. Перейдешь ко мне на борт, и никакой трагедии». «Да какая уж тут трагедия!» По голосу я слышал, что Колька улыбнулся. «Ну вот и отлично, я тебя уже вижу. Давай на всякий случай все двигатели в ноль и жди меня. Стыковаться не будем». «Я притираюсь кессоном метр на полтора-два к кабине, а ты уж как-нибудь допрыгнешь, только аккуратно толкайся». «Не годится, Саша. Придется выключить защитное поле, и нас обоих срежут. Вариантов никаких». «Да что значит никаких? Ты мне обещал?» «Обещал. И вот я тебя прошу. Немедленно скажи мне «прощай» и выполняй приказ Бабакулова». «Да пошел ты! Сейчас все получится». Я был уже совсем близко и видел его дюрандаль во всех подробностях. И впрямь несколько пробоин в центроплане имели место. «Эх, Колька, Колька, ну ты ведь уже и так со звездой. Зачем ты еще и сюда полез? Ушел бы вместе с другими отосланными машинами, кто б тебе слово поперек сказал. И пусть топливные дозаторы дохнут, по инерции дотащился бы до Рюдзё, а там уже в ближней зоне спасли бы тебя как-нибудь. Прощай, Саша». Я не сразу сообразил, что Коля отключил защитное поле. Сравнительно небольшие объекты защиты почти не искажаются, а потому, включена она у дюрандали или нет, визуально различить нелегко. В следующую секунду клонский хвостовой стрелок, выполняющий свою работу с завидным упрямством обреченного, в очередной раз нажал на спуск. Пара невидимых лучей впилась в лопату, добавочную аэродинамическую плоскость в носовой части дюрандаля. Веером брызнули раскаленные до бела светящиеся куски. Подобные попадания представляла опасность только при атмосферном полете. Пилотская кабина осталась на месте, а значит, Колька жив. «Лепаш, котенок, что там у вас? Повторяю, уходим, быстро уходим, как слышите? Колька, мерзавец, немедленно включи защитное поле, я тебя умоляю!» «Саша, ну, пожалуйста, я задолбался с тобой прощаться. Мне вовсе не нужно, чтобы...» Следующее попадание было последним. Истребитель развалился у меня на глазах, но связь каким-то чудом еще проработала несколько секунд. Плотоядное чавканье лопающихся титанировых конструкций. Самохвальский пробормотал «да когда же?». Потом что-то щелкнуло. Позже я понял, что это Колька поднял забрало своего скафандра.